Часть седьмая. Набор энергии в единении с природой. У каждого человека в жизни бывают такие моменты, когда нам хочется побыть на природе, отдохнуть, расслабиться, прикоснуться к изначальной энергии нашей колыбели, матери природы. Даже люди, оторвавшиеся от природы, много занятые работой, бизнесом, контактирующие постоянно с техникой и неживыми объектами, с удовольствием на выходных вырываются на дачу, на рыбалку, на охоту, в отпуск едут на море, в горы, в лес. Посмотрите, как пожилые, больные люди в хорошую погоду выползают на лавочки, гуляют в парке и заряжаются природной энергией здоровья. Я сама наблюдала по своим пожилым родителям, как у людей, безвылазно сидящих в помещении, в замкнутом пространстве, начинается депрессия и головные боли, не снимаемые ничем. Наша колыбель природы – неиссякаемый источник энергии и здоровья для человека и всего живого. При этом правда в том, что 1-2 раза в год съездить в отпуск на природу и изредка выбираться куда-то в парк на выходных совершенно недостаточно для человека. Я устраиваю себе полчаса общения и единения с природой каждый день в любую погоду. Утром после завтрака и зарядки я беру остатки хлеба, каш и других продуктов и иду кормить птиц в скверик напротив дома. Птицы в нашем районе уже знают меня и, только завидев, сразу слетаются. Для меня важно 20-30 минут посидеть на лавочке в окружении птичек, понаблюдать, как они клюют хлеб. В эти моменты возникает чувство единения и срастворения с природой. Мне нравится еще то, что в скверике нет асфальта, и когда у тебя под ногами песок и почва, энергия земли свободно протекает через ноги и весь организм. В это время я общаюсь с родовой силой, поминаю предков, благодарю за хороший день и успех в делах. И буквально за 15-20 минут кормления птиц наступает наполнение природными энергиями. Весь день затем проходит под знаком плюс, и этой энергии хватает на все дела до самого вечера. Если же я этого не делаю, очень скоро наступает хроническая усталость и бессилие. Что же делать тем людям, которые утром бегут на работу и им некогда общаться с природой? Здесь есть очень простое решение. Можно поставить будильник на утро на 15 минут раньше, чем обычно. А с вечера лечь на 15 минут раньше, чем обычно. Выйти из дома на 15 минут раньше и это время посвятить общению с природой. Эти 15 минут вы и не почувствуете в плане сна. Зато хорошо отдохнете прямо с утра и запасетесь жизненной энергией на весь день. Также это время можно использовать для медитации и общения со своими силами, что поможет лучше понять себя, идти по своему пути и выполнять свое предназначение в течение дня. Если вы и так занимаетесь медитацией дома, можно попробовать делать то же самое на природе. В плане энергетики эффект увеличится в несколько раз. Также во время общения с природой можно сделать дыхательные упражнения и запастись таким образом мощным зарядом энергии на весь день. Также я кормлю остатками мяса и рыбы бродячих кошек, которые живут у нас в подвалах. Для меня важно наблюдать какое-то время, как они едят то, что я принесла, и тогда происходит энергетическое наполнение. Также дают энергию человеку домашние растения и питомцы. Поначалу, когда я пробовала заводить цветы, они у меня то сохли, когда я забывала о них, то загнивали, когда я, испугавшись, что они засохнут, заливала их. Потом я поняла, что мне надо выработать определенный режим полива цветов. И я стала поливать их 2 раза в неделю, по средам и субботам. И с тех пор цветы перестали погибать у меня. Также я добавляю воду под кормку и опрыскиваю цветы из пульверизатора, чтобы максимально приблизить условия их жизни к естественным. Общение с цветами тоже дает приток энергии. Покупая цветы в горшках, я выбираю цветок по душе. Если покупаю в подарок для кого-то, спрашиваю в магазине мысленно у цветов, кто хочет жить у моего друга, называю имя, и мысленно представляю этого человека. Обычно кто-то из цветов всегда отзывается. И потом новый хозяин говорит, что ему очень понравился, пришелся по душе подаренный мной цветок. Если же выбрать растение без души, оно может не прижиться и погибнуть в новом доме. Также и животных лучше выбирать по душе. Можно вслух спросить на рынке или в питомнике, кто хочет ко мне и кто хочет жить у меня дома. Лучше всего, когда животное само выбирает себе хозяина. Вы получите море любви и ласки от такого животного впоследствии. Игра и отдых с домашними животными очень хорошо заряжает энергией и снимает усталость. Многие кошки обладают способностью чувствовать, что болит у хозяина, ложатся на больное место и забирают больную энергетику. Чтобы животное было здорово, его нужно кормить природной пищей, приготовленной не на фабрике, а в том виде, в котором сделала природа. Животным подходит сырая вода. И с ними нужно много гулять на воздухе, в том числе и с кошками, чтобы у них не было депрессии, и они не болели головными болями в замкнутом пространстве. Если же нет возможности или не хочется заводить животное в городской квартире, можно каждый день общаться с дикими птицами и животными, как это делаю я, и заряжаться энергией от этого общения. При этом я никогда не вампирю энергию от живого специально. Все происходит естественным путем. По моим наблюдениям, когда заботишься о живой природе, кормишь голодных, общее природное энергетическое поле само выделяет тебе энергию в благодарность. Также один из бизнесов, которым я занимаюсь, это изготовление украшений и торговля натуральными камнями. Это очень приятная работа, связанная с живыми существами. Камни, хоть и находятся на более низкой ступени эволюции, чем люди, животные и растения, но тем не менее каждый камень обладает своей энергией, своей душой, своими свойствами характера. Очень интересно изучать влияние камней на их владельца и пробовать это все на себе. Общение с живым всегда заряжает энергией, и это один из способов заниматься любимым делом и не истощаться, а наполняться энергией при этом. Я стараюсь заботиться не только о камнях, растениях и животных, но и о людях. У нас по соседству живет бабушка с девочкой-сиротой, у которой погибли родители в автокатастрофе. Ей очень не хватает мамы. Я всегда покупаю и ношу с собой для нее и для других детей во дворе конфетки, мелкие игрушки, отдаю одежду, оставшуюся от моих детей, дарю небольшие денежки на сладости. Также помогаю бомжам, жертвуя в проект .опоры.ру, где их кормят горячими обедами, и жертвую больным детям в одном из старейших благотворительных фондов World Vita. Не оскудеет рука дающего, как говорят в народе. И действительно, все добрые дела всегда сопровождаются чувством удовлетворения, хорошим настроением, приливом положительной энергии и везением в своих собственных делах. Практическое задание. Подумайте, как можно выделить себе 15-20 минут для единения с природой ежедневно? Может, рядом с домом есть сквер, где можно покормить птиц и бродячих животных? Может быть, ходить на работу и с работы через парк? Может, получится гулять в лесу, в парке, заниматься активными видами спорта на открытом воздухе по выходным? Что еще? Что подходит лично вам? Подумайте, может, какие-нибудь цветы вам хотелось бы завести дома? Каждый цветок также обладает своим характером и энергетикой и может повлиять на судьбу хозяина. Эту информацию можно легко найти в сети. Подумайте, может, кого-то из домашних животных вам хотелось бы завести? Если такой возможности нет, как можно заботиться о бродячих животных? Также в крупных городах есть зоопарки, кота-кафе и выставки различных животных. Можно помогать волонтерам в питомнике и приюте. Обо всем об этом можно легко найти информацию в сети. Подумайте, какие бывают хобби, связанные с живой природой. Например, изготовление украшений из натуральных камней, изготовление одежды и аксессуаров из натуральных тканей и кожи, разведение и селекция – создание новых видов саженцев деревьев, цветов, ягод, различных растений, также разведение и селекция домашних животных, аквариумных рыбок и так далее. При этом любое хобби со временем можно монетизировать и превратить в хороший источник дохода. Особенно такая возможность актуальна для тех, кто работает с людьми и очень устает и истощается на работе и мечтает сменить вид деятельности. Живое хобби поможет вам не только хорошо отдохнуть и зарядиться энергией, но и уменьшит нагрузку на основной работе, начав зарабатывать на своем любимом хобби. Чтобы монетизировать свое хобби, можно найти человека, который уже хорошо зарабатывает в выбранной вами области, и пойти к нему в ученики.